Как я хотел принять этот заказ. Снова почувствовать силу и власть над человеческим сном. Девушка вернулась через полчаса. Я сидел за кухонным столом, спиной ощущая ее спокойствие, собранность и нацеленность на предстоящую работу, и осторожность, желание пройти по опасной грани так, чтобы я этого не заметил. Ты в лабиринте, и никто не скажет, какие двери правильные, как насмешка мелькнула в голове строчка любимой песни. Проводила? Да. Хорошо. Я поднялся, подошел к ней, крепко до боли взял за руку, заломил за спину, не обращая внимания на сопротивление и гневные вопли, толкнул девчонку к стене и принялся обшаривать ее карманы. «Ты что, рехнулся? Что ты делаешь?» «Где она?» «Кто?» «Пуговица, которую ты взяла у этой женщины. Пусти! Давай сюда! Мэтт, прекрати!» Карманы куртки были пусты, на юбке их вообще не было. Маленький металлический кругляшок обнаружился засунутым за плотную ткань рукава ее обтягивающей кофты. Я вытащил его, отпустил девчонку и сунул ей под нос найденную улику. «Это что такое?» «Не твое дело!» Расстроенная, разозленная моей грубостью, она свирепо натянула на плечо сбившуюся на сторону куртку. Хотела уйти, но я снова толкнул ее к стене. «Хочешь стать убийцей?» Хочешь, чтобы тебя засадили в камеру без окон и не давали спать? Хочешь всю жизнь просидеть на цепи, а потом сдохнуть, скуля от ужаса? — Да пошел ты, — закричала она. — Что ты можешь вообще об этом знать? Слабак, размазня! Я не ударил ее, хотя очень хотел. Эхел прочитала это бешеное желание в моих глазах. Невольно вжалась в стену. — Не смей повышать на меня голос, — произнес я, — с опозданием услышал в своей фразе интонации Феликса и отступил на шаг. Она шмыгнула носом, развернулась и убежала в комнату. Громко хлопнула дверь. Хел вышла на кухню, когда совсем стемнело. Я, не зажигая света, сидел за столом перед остывшей чашкой чая. «Может, поговорим спокойно?» — сказала она глухо, останавливаясь в дверях темным силуэтом. «Иди сюда». Я выдвинул табурет. «Сядь». «Что, все еще хочешь съездить мне по физиономии?» — хмуро осведомилась Хел, но подошла. Присела. «Извини за то, что так по-хамски вел себя с тобой». Ученица высокомерно промолчала. «Я не должен был срываться. Но я хочу остановить тебя. То, что ты собиралась сделать — путь создателя кошмара». «Да что ты понимаешь в этом?» — в ее голосе зазвенел росток обиды, готовый взойти мощным фейерверком оскорбленного самолюбия и расцвести пышным цветом недоверия. Но я загасил его честным ответом. Мой учитель был Деймосом. И сам я — Деймос. «Ты?» — она посмотрела на меня с величайшим недоверием. «Ты же целитель. Ты добрый, ты спасаешь других. И мир сновидений у тебя красивый. Раньше он был другим. Мрачным, холодным, зловещим, пугающим. Я переделал его. Почти весь. Но кое-что осталось. Несколько кусков». Она помолчала, ошеломленная. «А Герард знает?» «Да. Он помогал мне меняться». Хел запустила обе руки в волосы, подтянула колени к груди, поставив ступни на край табурета, спросила, все еще не до конца осознав. «И кто... какой ты на самом деле?» «Что ты умеешь?» «Умел. Насылать кошмары. Цеплять к сознанию так называемые крючья тьмы, ключи, которые открывают подсознательные ужасы, пробуждать фобии, искушать». Она невесело усмехнулась. «Богатый послужной список. Как ты стал... Деймосом?» Хел чуть запнулась на последнем слове. «Как встретился с учителем?» «Это долгая история. Я никуда не спешу». «Ты действительно хочешь знать?» «Да, раз уж мы начали. 50 лет назад мир был немного другим. Менее стабильным, мирным, надежным. Нельзя было так спокойно выйти из дома ночью, поехать с любым человеком куда хочешь, иметь при себе большие суммы денег, приходить в незнакомую компанию. И все это происходило из-за таких, как я, Деймосов». «Нет», — с усмешкой опередил я вопрос Хел, — «мы не охотились на прохожих в подворотнях и не подкладывали взрывчатку в поезда. Я тебе уже говорил, чем нас больше, тем больше хаоса мы приносим в мир снов, и тем сильнее он нарушает гармонию реальности. Она кивнула, внимательно слушая. Я родился в таком мире и жил 14 лет. Однажды вечером, как всегда, мы с друзьями собрались на своем обычном месте. Нас было четверо. Я прикрыл глаза, и привычная картинка маленькой темной кухни, девчонки с растрепанными каштановыми волосами, примостившиеся на табуретке, как взъерошенный воробей, растаяла, смытая воспоминаниями, которые сейчас стали гораздо более реальными, чем реальность.